В моем черепе, словно искры, вспыхивали все новые и новые вопросы и угасали без ответа. Я не заметила, как мы подрулили к аэропорту, пристроившись к веренице других автомобилей. На счетчике было $13.55. Я просунула в щель под пуленепробиваемое стекло обе бумажки по $10 и выбежала из такси, забыв, что надо дождаться сдачи. Порядочный попался шофер, догнал у двери и сунул $5. Остальные полтора взял себе на чай. В здание аэропорта я вбежала так, как будто каждый день сюда захаживаю. Это я-то, которая без сопровождения взрослых в метро не входит. Расталкивая пассажиров и, извиняясь, на ходу отыскала глазами электрическое табло. И там нашла этот рейс на Тель-Авив. Я запомнила, от каких ворот отойдет самолет, и нашла по указателю, где эти ворота находятся. Там сейчас все пассажиры, летящие в Тель-Авив. Там и B.S. Без билета меня не пропустили туда, и сколько я не объяснила, только руками разводили и посоветовали обратиться в бюро информации. Побежала искать это бюро, вспотела в своей облезлой кроличьей шубке. На мокрой шее болтается цепочка с ключами от дома. Господи, до чего красиво все в аэропорту! Какие чистые стены, какой гладкий пол, какие красивые стюардессочки в своих очаровательных униформах прогуливаются по залам, как прекрасно одеты пассажиры, и как всем безразлично, как всем наплевать на то, что мечется по этим залам живой человечек с ключом от дома на шее и со своим огромным горем в душе. В бюро информации не мои слова, а мое лицо, должно быть, абсолютно малахольное, произвело впечатление, и они согласились передать по радио объявление. Я осталась у стойки ждать. По радио что-то передавали, какие-то распоряжения. Потом была пауза, такая долгая, что я думала, сейчас умру, не дождавшись. Наконец, мистер такой-то, отлетающий рейсом номер такой-то по маршруту Нью-Йорк-Тель-Авив, вас разыскивает по срочному делу мисс Ольга. Так и назвали, мисс Ольга. Остальные пассажиры, если они грамотные, могли подумать, что речь идет об одной из трех сестер из пьесы Чехова «Три сестры». Обращение повторили. Дальше оставалось одно — ждать. По радио передали, что посадка на самолет Нью-Йорк-Тель-Авив продолжается. У B.S. будет в распоряжении всего несколько минут, если он прибежит сюда, но мне и этих минуточек будет достаточно. Я все успею сказать. Если не все, то, по крайней мере, главное. А что главное и вообще, что я ему скажу? Меня вдруг охватил страх. Действительно, что я ему скажу? Затопать ногами в детской истерике и потребовать, чтобы он вернул билет? Нелепо. Что же я сделаю, когда он, запыхавшись, вынырнет из толпы пассажиров? Брошусь к нему, повисну на шее и не разомкну объятий, пока самолет не улетит без него. Пусть пропадет билет, пусть! По радио донеслись шорохи включаемого микрофона, и ясный женский голос произнес: «Мисс Ольга! Мисс Ольга!» «Да, слушаю!» — закричала я по-русски. «Мистер такой-то не может из-за недостатка времени повидаться с вами. Он уже в самолете. Он горячо целует вас и просит немедленно ехать домой. Вот и все. Это похоронное сообщение повторяли по радио, но я уже не слышала. Я оглохла, мои уши заложила ватой, а в голове шумело, как в закипающем чайнике». Люди с чемоданами и сумками сновали вокруг меня взад и вперед. Я натыкалась на них и не извинялась. Я ненавидела их. И этот чистый красивый аэропорт, и этих гнусных стюардесс в своей гнусной униформе, эти электрические табло с мелькающими цифрами и словами, и весь этот комфорт, и эти разумно продуманные для удобства пассажиров движущиеся ленты с багажом, бесшумные эскалаторы, ровный свет из скрытых в глубоких дырах светильников. От всего этого пахло стерильным, продезинфицированным крематорием. Обратно я ехала не в такси, а автобусом, билет на который я смогла оплатить, пошарив по всем карманам. Оставалась еще мелочь, чтобы в Манхэттене пересесть на метро. Автобус был наполовину пуст, и я сидела одна на двухместном сиденье, ни о чем не размышляя, просто сидела и тупо смотрела в стекло, по которому струились на ветру капли тающего снега. В кинофильмах иногда так изображают брошенных любовниками женщин с безразличными застывшими лицами, и их горе очень художественно подчеркивается каплями дождя на стекло. Образ слез в душе бедной женщины пошловато, но оказывается близко к правде. По стеклу автобуса косо бежала, свертываясь в жгуты талая вода, и за стеклом неясно, как мираж, тянулись мокрые каменные надгробия, серые, с крестами, без крестов, бесконечные могилы. Мы въезжали в Нью-Йорк через пригородные кладбища, католические, протестантские, еврейские, и на том свете люди селились в гетто. Как на этом свете негры жили скопом в Гарлеме, евреи в Квинсе, греки в Астории. Впереди, зыбко покачиваясь, струящийся по ветровому стеклу, в воде вставал Манхэттен, упираясь в сырые низкие тучи неровной линией небоскребов. Я почувствовала боль, сначала заломила в спине, в пояснице, потом перекинулась в живот. Это не было расстройством желудка, боль была иная, незнакомая мне. Неужели я заболела на нервной почве? И вот так и умру, на своем сиденье, согнувшись от спазм, охвативших весь низ живота. Господи, что со мной? Автобус привезет в Манхэттен мой труп, и на трупе не обнаружат никаких документов, подтверждающих, что я — это я, кроме ключей от дома, болтающихся на моей шее на длинной цепочке. От какого дома эти ключи? В Нью-Йорке тысячи домов, а на ключах адреса нет. Мне не пришлось отпирать дверь, стоило мне заскрести ключом в замочной скважине, как за стеклом возникло бледное мамино лицо с круглыми глазами.